9. Ваша светлость, я... Лусия поспешно отплывает в сторону. Людей это не касается. Ее вообще здесь не должно быть, шипит Ильрид. Восприняв его слова как сигнал, тоже отплываю подальше. От герцога отчетливо исходит ярость, и такое ощущение, будто кто-то невидимой рукой проводит вверх по позвоночнику, а после сжимает мне затылок. Все инстинкты вопят, что нужно убираться отсюда. Стоит немного отдалиться от Ильрита, как вода становится прохладнее и движения даются легче. В близости герцога есть нечто притягательное, практически неотвратимое. Смотрю на кончики пальцев, которые до сих пор покалывает, почти ожидая увидеть на них свечение и пузыри. «Ильрит!» — твердо произносит Шил. Ни разу не слышала, чтобы кто-то из сирен называл его просто по имени, без добавления положенных титулов. Странно, однако, что первым при мне на это осмелился Шил, а не одна из женщин, которые, судя по всему, приходится герцогу сестрами. Теперь, когда я увидела их мать, семейное сходство Ильрита, Фенни и Лусии кажется еще более очевидным. Как бы то ни было, Шил добивается цели, и герцог немного успокаивается. «Вам было плохо. Настолько, что вы даже не реагировали, поэтому Лусии пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы вернуть вас обратно до того, как духи поглотят вашу душу и завладеют телом». Ильрид со злобным блеском в глазах бросает взгляд на молодую женщину. Не сдержавшись, подплываю к ней и кладу руку на плечо Лусии. Он просто не имеет права на нее злиться. «Видят боги, порой мне хотелось придушить Эми». Но стоило напомнить себе, насколько я не права, как гнев полностью исчезал. «Она всеми силами старалась тебе помочь. Лучше поблагодари ее, а не ругай», — твердо заявляю я. «Ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Похоже, он едва сдерживается, чтобы не выплеснуть всю ярость на меня. И все же способен держать себя в руках, в отличие от многих, кого я знаю». «Может, я и не знаю подробностей вашей магии, поскольку ты до сих пор не рассказал мне о ней. С легкой горечью начинаю я. Зато в курсе, как выглядит мужчина, вымещающий гнев и обиду на молодой женщине, которая этого не заслуживает». Эти слова, сердитые, немного грубые, эхом отдаются в глубине сознания. Жаль, что так и не выпало возможности высказать их Чарльзу. Ведь он раз за разом брал надо мной верх, и я, в то время еще юная девчонка, сжималась перед ним до такой степени, что странно, как у меня не сломался позвоночник. Но теперь я изменилась, стала более уверенной. И если уж не отступила, несмотря на все выпады и угрозы Чарльза, и довела борьбу до победного конца, то уж с герцогом Сирен как-нибудь справлюсь. Ильрид прищуривается, глядя на меня, что-то мысленно бормочет, выражая недовольство, а потом качает головой и отворачивается. «Благодарю за помощь, Лусия», — бросает он, даже не посмотрев в ее сторону. «Всегда пожалуйста, ваша светлость». Лусия склоняет голову, а потом поворачивается ко мне. «Спасибо, но в этом не было необходимости». Похоже, эти слова предназначаются только мне одной. Надо бы ответить, поэтому сосредотачиваюсь исключительно на ней. Мне все равно, герцог он или нищий, но я не собираюсь просто стоять в стороне и наблюдать, как с тобой плохо обращаются. «Да нет, все нормально. Я знаю брата», — поясняет она, подтверждая мои подозрения о семейном сходстве. В ее словах слышатся грустные, почти жалостливые нотки. «Во впадине всем непросто, особенно тем, на кого давит тяжкий груз ответственности. Обитающие там духи пытаются уничтожить душу, поэтому нанесенные ими раны глубоки и с трудом поддаются исцелению. У всех нас есть тяжелые глубокие раны, но они никак не оправдывают хамского поведения. Ободряюще сжимаю ее плечо. Никогда не поступайся с собой, даже ради членов семьи. Слова рождаются сами собой, ведь я часто повторяла нечто похожее собственной сестре. «Я это запомню», — улыбается Лусия. «Все свободны, кроме Виктории». «Ваша светлость?» Лусия поворачивается к брату, и ее улыбка тут же исчезает. «Со мной все будет хорошо. Я умею справляться с мужчинами вроде него», — успокаиваю ее. «Я все слышал», — сухо замечает Ильрид. «Смотрю на него с вызовом и пожимаю плечами, давая понять, что меня это мало волнует. Герцог слегка поджимает губы, однако на его лице нет раздражения. Он пристально следит за мной, пока Лусия и Шил без возражений уплывают через балкон. Я и не думаю отступать. Держусь расслабленно, ожидая его дальнейших замечаний. Между нами снова повисает мрачное ощущение недосказанности, и эти непроизнесенные слова отдаются внутри даже после того, как смолкает разносящаяся по поместью песня. Ильрид вдруг расслабляется и немного обмикает в воде, отводит глаза, разбивая повисшее между нами напряжение. Неужели я победила в этом безмолвном споре? Впрочем, не стоит терять бдительность, ведь отступление на поле боя не всегда означает капитуляцию. «Прости», — бормочет Ильрид. «Что?» — непроизвольно выдыхаю я. «Ты серьезно?» — усмехается он и, по-прежнему не глядя на меня, качает головой. «Неужели ты из тех женщин, которые с радостью заставят меня это повторить?» «Вовсе нет, я...» «Прости, Виктория». Ильрид вновь смотрит на меня. В нем опять ощущается та же свирепая решимость, что и прежде. Но на этот раз никакой агрессии. И я теряюсь, не зная, как реагировать на столь поспешные извинения. Он же, пользуясь моим замешательством, продолжает. «Ты была абсолютно права. Мне не стоило так реагировать. Ты ни в чем не виновата, а Лусия просто поступила, как сочла нужным». Я складываю руки на груди. Несмотря на его слова, не хочу, чтобы Ильрид застал меня врасплох. «Тебе бы стоило извиниться перед Лусией». «Конечно». Он снова отворачивается. «И прости, что тебе пришлось стать свидетелем этого». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пожимаю плечами. Ильрид бросает на меня скептический взгляд. «Я помню только сгусток яркого света и еще какие-то пузырьки. Ничего больше. Он знает, что я лгу, и на самом деле мне все равно. Гораздо больше меня волнует другое. К чему это стремление солгать? Я помогла ему, чтобы после попытаться использовать в своих интересах, но даже не пробую намекнуть, что хочу чего-то взамен за свою доброту». «Почему?» — уточняет он. «Если бы только знать. Тот же вопрос я задаю сама себе. Мысленно издаю горький смешок, и по губам сама собой расползается усталая улыбка. Я качаю головой и, в свою очередь, отвожу глаза. Потому что наши самые мрачные секреты — сильное оружие, и нельзя позволить, чтобы кто-то использовал его против нас. Но я не могу заставить себя озвучить это, иначе выдам слишком много собственных тайн». Если герцог и слышит эти мысли, то не подает виду. «Лучше и не спрашивай, а то могу и передумать», — отвечаю я. «Я ведь не особо любезно с тобой обошелся», — быстро замечает он. «Твоя правда. И намерен принести тебя в жертву Богу». «Может, не стоит напоминать об этом?» — хмурюсь я. «Почему?» «Ты всегда такой настойчивый?» «А ты не слишком общительна». «Милостивые боги! Я ведь старалась отнестись к тебе по-доброму». Всплескиваю руками и неловко отступаю назад. «Я не просил твоей доброты». У него хватает наглости пронзить меня свирепым взглядом. «О, тогда прости, что осмелилась ее предложить. Ты бы предпочел услышать, что я помогла только потому, что надеялась каким-то образом заставить тебя оказать ответную услугу и вернуть меня в мой мир?» «Нет, конечно. Когда я попала в то странное место внутри его воспоминаний, все мысли о возможной выгоде полностью исчезли. Я видела перед собой лишь печального мальчика и измученного мужчину. Но это легче понять». Что ж, Ильрид услышал, что хотел, но, по всей видимости, собственная правота его совсем не радует. Мы оба мрачнеем. «Но я уже сказал, что не могу тебя вернуть. Если ты покинешь Вечно море, то сразу начнешь исчезать. У тебя в запасе будут считанные минуты. Максимум час. Это слишком большой риск». Вот и все. Такое впечатление, будто кто-то физически обрывает еще остававшиеся внутри последние ниточки надежды. Я не сумею вернуться и никак не помогу родным. Я горблюсь, чувствуя себя вдруг почти невесомой. От желания дышать вновь перехватывает горло, но здесь нет воздуха. У меня вздымается и опадает грудь, но нос не наполняется водой. И воздухом тоже. Я уже совсем другая женщина. Больше магии, чем плоти. Никогда мне не стать прежней. Отвернувшись от него, отплываю в сторону и хватаюсь за колонну, словно в попытке восстановить дыхание. Проникающие с поверхности рассветные лучи солнца будто надо мной насмехаются. Они совсем рядом, рисуют золотистые дорожки на моем лице, и в то же время настолько далеко, что мне больше никогда не искупаться в их тепле. Лучше бы ты убил меня. Жаль, что оставил в живых. Для тебя есть более важное дело. У меня было дело. Ярость и обида перехлёстывают через край. Я была капитаном и несла ответственность за свою команду, за матросов, которых ты убил. Не желаю его оправданий, и плевать, что он скажет. Я была дочерью и сестрой, которая несла ответственность за свою семью. А ты забрал меня от них. Оставалось еще полгода, и теперь они... Замолкаю и качаю головой. Что за глупый порыв? Этому Сирену нет дела до посторонних. Да из чего бы вдруг? Теперь они что? Уточняет герцог. Я вновь поворачиваюсь к нему лицом. В свете восходящего светила глаза Ильрита навевают мысли о солнечных лучах, пробивающихся сквозь осеннюю листву, столь же теплые и уютные, они словно молят довериться. А это опаснее любого жестокого взгляда. Сама не знаю, почему вдруг начинаю рассказывать. Возможно, из любви к справедливости я узнала его тайну, которой он никогда и ни с кем не желал делиться, и теперь чувствую себя обязанной поведать что-нибудь о себе. Или же мне просто отчаянно хочется верить, что, узнай он правду, возможно, найдет способ помочь. Я задолжала приличную сумму совету, который управляет нашей страной. И если вовремя не заплачу или не явлюсь к ним, чтобы отработать долг другим способом, платить заставят мою семью. Слишком общее описание ситуации, но мне отчего-то кажется, что ему неинтересны подробности. Ошибаюсь. Их убьют из-за этих денег? Нет, совет их не убьет. Но может так случиться, что они сами возжелают смерти. Если вдруг их арестуют за долги. У вас здесь есть долговые тюрьмы, герцог Ильрит? Нет, никогда о них не слышал, отвечает он явно заинтересованный. Это жестокие, безжалостные учреждения, где у людей отбирают свободу и обходятся с ними хуже, чем с животными. Заставляют выполнять любую работу, которая требуется совету. К примеру, строить здания, дороги, да что угодно. Узники трудятся почти без отдыха и без оплаты. Несколько лет тяжелой добросовестной работы, и им прощают все долги. Здесь, в Вечном море, мы не меняем свободу на деньги. Ильрит хмурится и поджимает губы. Похоже на чудовищный обычай. Чудовищный? Усмехаюсь я. И это говорит тот, кто намерен принести меня в жертву Богу, погубившему всю мою команду. Не могу сдержать язвительного замечания, и в водном пространстве между нами будто вновь сгущается напряжение. Такое чувство, словно мы сошлись в поединке, противопоставляя принятые в наших странах порядки. И если подумать, его древние боги столь же ужасны, как и наши тюрьмы. По крайней мере, долговая тюрьма не отнимает жизнь, хочется сказать в свою защиту. Но это ложь. Узники гибнут либо в физическом смысле из-за ужасных условий содержания, либо в моральном, поскольку после многих лет тяжкого труда все возможности, которые когда-то имелись у этих людей, оказываются безвозвратно утрачены. Я всегда ненавидела долговые тюрьмы и не могу искренне их защищать. Тем не менее, они — неотъемлемая часть знакомого мне мира, где восходит солнце, а на берег накатывают волны. Сама мысль, что может быть иначе, воспринимается столь же чуждой, как ругательство Шила. В Тенврате все завязано на договорах и кронах. Пусть даже в некоторых случаях власти сильно перегибают палку, поясняю я. Все мы понимаем, что нужно соблюдать сроки оплаты. И нет ничего хуже, чем остаться без денег в нужный момент. Как только меня объявят мертвой, человек, которому я должна, тут же придет требовать долг, утверждая при этом, что я нарушила обещание выплатить указанную в контракте сумму. Прикасаюсь к груди, и по узорам, которые Ильрит нанес мне на кожу, пробегают мурашки, заставляя сердце на мгновение затрепетать. Возможно, это просто проявление отчаяния. Я всего лишь пытаюсь сдержать свое слово. Ты ведь понимаешь? Я скорее умру тысячью холодных, одиноких смертей, чем нарушу это обязательство и позволю бедам обрушиться на мою семью». Ильрид не двигается с места и смотрит так напряженно, словно бы пытается не просто услышать мои мысли, но и заглянуть внутрь головы, чтобы выяснить, не солгала ли я. И это молчание лишь подпитывает мое отчаяние. «Последний шанс. Виктория». «Ильрид, я знала, что ты придешь за мной и не собиралась сопротивляться. Я усердно трудилась, чтобы уладить все дела, которые не получилось решить при помощи твоей магии. Но с этим не успела разобраться. Моя семья — это все, что у меня есть. Если ты им поможешь, я без жалоб и возражений сделаю все, что захочешь. Мы условились о времени, но раз уж ты не дал или не смог дать весь причитающийся срок, пожалуйста, помоги мне уладить этот вопрос. Даю слово, что как только проблема решится, я приложу все силы, чтобы стать именно такой жертвой, которая тебе нужна. И вновь я отдаю себя. Вручаю на блюдечке свое сердце, разум, время и деньги. Но на этот раз, по крайней мере, ради своей семьи. Небольшое, но утешение. «Очень хорошо». Вдруг кивает Ильрид спустя целую вечность. «Тогда пойдем со мной». «Что?» Повернувшись, герцог плывет в туннель, вход в который находится слева от кровати, напротив балкона. «Куда ты?» «За деньгами, которые нужны твоей семье», — поясняет он, оглядываясь через плечо.